Глава 4. Со дня опубликования рескрипта о созыве комитетов для устроения быта крестьян по 12 июля 1858 года было зарегистрировано 70 случаев неповиновения крестьян помещикам. Приходилось прибегать к полицейским мерам и к содействию военных команд. Герцен не без основания писал: «Приходится звонить в колокол и сказать этому правительству: пора проснуться, теперь еще время. Ты можешь мирным путем решить вопрос освобождения крепостных. Пора проснуться. Скоро будет поздно решать вопрос освобождения крепостных мирным путем. Мужики решат его по-своему. Реки крови прольются, и кто будет виноват в этом?» Однако мужики сравнительно терпеливо ждали целых 4 года обещанной свободы. Но когда в 1861 году манифест о свободе был прочитан в церквах, среди крестьян началось глухое брожение. Ждали терпеливо, потому что надеялись, что царь даст полную волю, то есть свободу и землю без выкупа. Но на деле оказалось, что даже барщина и оброк сохраняются на неопределенное время, что требуется выкуп, что даже надел земельный в иных местах меньше того, каким крестьяне пользовались при крепостном праве. Тогда мужики решили, что это подложная воля. Начались недоразумения, беспорядки, а иногда и мрачные столкновения с помещиками и властями. Так, например, в Пензенской губернии пришлось усмирять бунт, и было немало убитых и раненых среди мужиков, получивших свободу. Этот пензенский бунт замечателен тем, что он был первым поводом для серьезной размолвки между интеллигенцией и царем. В Казани профессор Щапов со своими учениками-студентами отслужил панихиду по убитым, и Александр Николаевич принял это как личное оскорбление. При этом пострадали монахи, служившие панихиду. Государь сослал их в Соловки. Это совпало с отставкой некоторых министров. На правительственной сцене оказался Валуев, который начал осуществлять реформу в примирительном духе. Это было время борьбы петербургской бюрократии с мировыми посредниками первого призыва. Иногда дело принимало оборот весьма острый. Так, например, 13 мировых посредников Тверской губернии были посажены в Петропавловскую крепость по требованию Валуева не без ведома Александра Николаевича. Это были первые симптомы того сумасшествия, которое овладело министрами несчастного императора. И самому Александру Николаевичу казалось иногда, что он в желтом доме, и он, по свойственной ему привычке, проливал слезы. Ему хотелось, чтобы все его любили и хвалили, а между тем уже стали поговаривать о реакции и винили государя в том, что он ее поддерживает. И государь обижался и плакал. Когда Александр Николаевич под влиянием великого князя Константина Николаевича и великой княгини Елены Павловны пытался вернуться к первоначальному либеральному плану, враги реформы внушали ему, что дальнейшие уступки поведут к гибели государства. Почему? А потому что начинается революция. Но где же она, эта революция? И вот тогда министры принесли Александру Николаевичу прокламации к молодому поколению, что нужно народу, к барским крестьянам, молодая Россия. Их было много. Они были все написаны странным необычным языком. Иногда они были сентиментальны, иногда кровожадны, но и те, и другие пугали Александра Николаевича и внушали ему отвращение. Чего хотят эти странные люди? «Нам нужен не царь», — писали они, — «не император, не помазанник Божий, не горностаевая мантия, прикрывающая наследственную неспособность, а выборный старшина, получающий за свою службу жалование. Если Александр II не понимает этого и не хочет добровольно сделать уступку народу, тем хуже для него». Читая эти строки, Александр Николаевич думал, что, пожалуй, сошли с ума не только его министры, но и авторы этих прокламаций. Эти люди предлагают ему, чтобы он добровольно сбросил с себя горностаевую мантию, чтобы он отказался от короны, которую так торжественно возложил на него митрополит в Москве под звон колоколов и при кликах народа. Им нужен какой-то выборный старшина, получающий жалование. Что это? Они хотят, значит, эту полуосвобожденную, вчера еще крепостную, неграмотную мужицкую Россию сделать республикой во вкусе Якобинской республики 1792 года. Но этого мало. Они требуют социализма. Мы хотим, чтобы земля принадлежала не лицу, а стране. Чтобы у каждой общины был свой надел, чтобы личных земледельцев не существовало. А вот в прокламации «Молодая Россия» все сказано на чистоту. Нужна кровь. Надо разгуляться вовсю, отпраздновать праздник свободы как следует, затопив дворцы кровью коронованных злодеев. В прокламации сказано ясно и точно. Выход из этого гнетущего страшного положения один. Революция. Революция кровавая, неумолимая. Революция, которая должна изменить радикально все, все без исключения основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка. Мы не страшимся ее, хотя и знаем, что прольются реки крови, что погибнут, может быть, и невинные жертвы. В Петербурге начались непонятные пожары. Каждый день над обезумевшим городом стояло зарево. Александр Николаевич видел эти кровавые завесы, и ему казалось, что это демоны устроили свой страшный пир. Приписывали пожары поджигателям и в самом деле нашли тому доказательства, но поджигателей не открыли. Большинство верило, что поджигают те самые люди, которые сочиняли эти откровенные прокламации с призывами к убийству царя. Иные думали, что в поджогах виновны поляки. В Польше в это время шло брожение. Мятеж начался с того, что поляки ворвались ночью в казармы и стали резать безоружных русских солдат. Это восстание не нашло себе сочувственного отклика в России. Александр Николаевич, первоначально испуганный вмешательством в это дело Европы, в конце концов сохранил самообладание, несмотря на угрозы великих держав. Государю донесли, что влияние колокола, ставшего на сторону Польши, поколеблено. Тираж издания упал. Катков с успехом обрушился на Герцена в ряде полемических статей, и Польшу усмиряли русские генералы при аплодисментах наших либералов. После усмирения польского восстания Александр послал в Варшаву Николая Алексеевича Милютина для проведения в жизнь положения 19 февраля 1861 года. Там крестьяне были освобождены на лучших условиях, чем в центральных губерниях. Это была своеобразная месть польскому шляхетству, которое руководило восстанием. Кровожадные прокламации, польский мятеж, интриги крепостников – все мешало мирно жить и мирно царствовать Александру Николаевичу. А между тем, многомиллионной крестьянской массой надо было как-то управлять. Прежде были десятки тысяч полицмейстеров без жалования. Прежде отечески управляли крестьянами господа помещики. Но теперь Александр Николаевич увидел вдруг эту огромную, недавно еще бесправную армию серых зипунов.